Глава 16. Утром Джейка уже не было, но мама проснулась раньше меня и приготовила на завтрак омлет с тостами. С очень-очень подгорелыми тостами. Я из вежливости взяла парочку треугольных кусочков и вздохнула. «Я пытаюсь привыкнуть к домашним обязанностям», — виновато улыбнулась мама. «Можешь их не есть». «Слегка подгоревший хлеб полезен», — успокоила я ее. Но когда она отвернулась, зашвырнула тост в мусорку. Когда я собиралась уходить, мама дала мне очередной пакет с обедом. «Увидимся вечером», — крикнула она вслед. «Я после работы сразу домой». На секунду, пока я открывала дверь, она замолчала. «Я люблю тебя, Эми», — нежно сказала мама. Я заколебалась, и дверь закрылась прямо перед ее взволнованным лицом. «Я тебя тоже», — пробормотала я, шагая прочь. Дастин и Мэдисон поймали меня у входа в школу. В глубине души я почти с нетерпением ждала моментов этой новой, почти нормальной жизни с заботливой мамой и настоящими друзьями, которые не были живунами или летучими обезьянами. Я и не понимала, как сильно желала такой жизни, пока не получила ее. Но потом я вспомнила, что все эти перемены произошли только потому, что я пропадала целый месяц. Останься я в Канзасе, жизнь осталась бы такой же. Долгие паршивые дни, тянущиеся один за другим. Странно об этом думать. Лучше выбросить все это из головы. «Готово ко второму дню школьного чистилища?» — спросил Дастин, когда мы шли на первый урок. Дневник Дороти я оставила дома, рассудив, что под матрацем он будет целее. «Может, еще что-нибудь интересное в библиотеке отыщем?» Я уже хотела проворчать, что это вряд ли, как меня вдруг осенило. Точно! Если Баум брал интервью у Дороти, тайна может храниться где-то на страницах его книг. По крайней мере, можно поискать там короля Номов. Для своих историй Баум использовал воспоминания настоящей Дороти, пусть и думал, что она свихнулась. Если он вдруг описал короля Номов, там может быть что-нибудь полезное. Мы как раз проходили мимо пыльной диорамы, посвященной Дороти, когда Дастин резко остановился. «Неприятности прямо по курсу», — еле слышно выдохнул он. «Мэтт, может, ты уйдешь?» Прямо к нам шел мистер Стракон, и был он очень зол. «Я вас не брошу», — возмутилась Мэдисон. Дастин-младший расплакался. «Мисс Гам, мистер Чивер», — ледяным голосом произнес завуч, оказавшись рядом с нами. «У меня к вам пара вопросов по поводу вчерашней уборки. Мисс Пендлтон, вы можете идти в класс». «Но», — попыталась воспротивиться она. Прозвенел звонок. «Вам нужны проблемы, мисс Пендлтон?» Мэдисон окинула его взглядом, и на секунду мне показалось, что она сейчас ударит мистера Стракена. Когда наводящая страх Мэдисон оказалась на моей стороне, пришлось признать, что она бесподобна. Даже мистер Стракен слегка стушевался под ее взглядом, но после долгой напряженной паузы Мэд все же сдалась. «Не сегодня, сэр», — нагло протянула она, укачивая все еще плачущего малыша. «Увидимся позже, ребята», — добавила Мэдисон, награждая Дастина страстным показным поцелуем. С гордо поднятой головой она двинулась в сторону кабинета, дерзко виляя бедрами, обтянутыми розовым велюром. Держать себя на публике Мэдисон умеет. Коридор опустел, и рядом с диорамой остались только мы. Я, Дастин и заместитель директора Стракен. «Вам что-то нужно от нас, сэр?» «У меня к тебе есть несколько вопросов, Эми», — сузив глаза, прошипел он. «Пожалуй, лучше разберемся у меня в кабинете». Глаза его странно блеснули. Дастин напрягся. «Я тоже чувствовала, что-то не так. Завуч никогда не называл меня по имени». И голос его звучал странно, словно эхом отдавался в голове. «Похоже на голос короля номов в библиотеке». Стоило мне об этом подумать, как мистер Стракен расплылся в улыбке. «Именно, Эми Гам. Очень похоже», — прорычал он. «Но я ничего не говорила вслух». «Эми!» — позвал меня Дастин. В голосе его звучал страх. «Дастин, сваливай отсюда!» — шепнула ему я. «Живо!» Но было слишком поздно. Лицо завуча менялось на глазах. Оно вытягивалось, черты таяли, стекая на грудь и обнажая искаженное злобой лицо существа, напавшего на меня в библиотеке. Древний бесформенный костюм мистера Стракена соскользнул на пол. Кости хрустели и щелкали. Он становился выше. На этот раз Дастин точно все видел. «Эми, что происходит?» — крикнул он, когда остатки заместителя директора шлепнулись на пол, и к нам шагнул король номов. «Веди себя тихо, малыш», — прошипел он, щелкая пальцами. Я почувствовала заклинание, когда оно волной полетело прямо в сторону Дастина. «Пригнись!» — закричала я, бросаясь к нему и падая вместе с ним на пол. Волна магии короля номов прокатилась всего на пару сантиметров выше нас и врезалась в стену с оглушительным грохотом. Все здание школы содрогнулось от этого удара, с потолка посыпалась штукатурка. «Власть малышки Дороти в стране Оз пошатнулась!» Зловеще и спокойно произнес король номов. «Вскоре магия Оз вытянет из нее силы до конца, и девочка станет для меня бесполезна. Но ты, моя дорогая мисс Гам, будешь сильнее и гораздо полезнее». Внезапно в голову пришла сумасшедшая мысль. В мультфильмах о Скуби-Ду часто бывало так, что персонажи, которых все считали сущими ангелами, на самом деле оказывались злодеями. И мне бы сошло это с рук, если бы не вы, надоедливые детишки, — кричал очередной злодей, когда его уводила полиция, и всегда было сложно понять, что делать. То ли смеяться над этими словами, то ли в страхе ожидать мести. Сейчас смеяться точно не хотелось. Без магии я не могу защититься. Помощь со стороны не придет. Нужно как-то выбираться отсюда, пока король номов не убил Дастина и не схватил меня. Что значит полезной? И что ты сделал с мистером Стракеном? Если не могу с ним сражаться, то, может, получится хотя бы отвлечь, чтобы Дастин успел сбежать. Король номов посмотрел на диораму. Я тоже взглянула туда и впервые заметила еще одну фигурку, точную крошечную копию мистера Стракена в его старомодном костюме и стоптанных ботинках. Меня передернуло. Никогда не любила этого человека, но такой судьбы никогда бы ему не пожелала. А потом я заметила еще кое-что. На миниатюрной фигурке Дороти были маленькие туфельки, поблескивающие под слоем пыли, серебряные туфельки. Если научился распознавать магию, больше ее уже ни с чем не спутаешь. Серебряные туфельки за стеклянной витриной были переполнены ей. так сильно, что я чувствовала это даже стоя рядом. «Я нашла их!» Не знаю, как они попали сюда, но вот они, прямо передо мной, где и были всегда. Король Номов усмехнулся. «Именно!» — согласился он. «Все время лежали прямо под носом. Я подумал, что когда-нибудь они пригодятся. Сам я спокойно перемещаюсь между мирами, дорогая моя мисс Гам. Но не все такие везунчики. Если ты собираешься стать следующей правительницей страны Оз, тебе нужно туда попасть. Не так ли? Могу ли я предложить тебе прекрасную пару магической обуви?» «Следующей правительницей страны Оз? О чем он? Если король Номов хочет захватить власть, то при чем тут я? Неужели это он помог тогда Дороти вернуться в Оз? И если да, то зачем? Может, заключим соглашение?» — подбирая слова, предложила я и подтолкнула Дастина к выходу. Пока я медленно подымалась с пола, пристально глядя на короля Номов, Дастин на четвереньках пополз прочь. Король Номов расхохотался. «Соглашение! Ты, Эми, сейчас не в том положении, чтобы торговаться!» «Она нет. Зато я да!» Раздался за спиной знакомый голос. Улыбка короля Номов стала еще шире, превратившись в пугающий оскал. «Как страшно!» — воскликнул он. «Добро пожаловать на нашу скромную вечеринку, юный волшебник!»